Любовь Бычкова. Лучшей защитой является здоровое мировоззрение. Корреспондент. Что могут сделать родители ребенка, подвергающегося регулярным издевательствам со стороны других детей? Что может сделать сам ребенок, чтобы защитить себя? В первую очередь, ребенок может пожаловаться учителям. И если один или несколько учителей настроены на поддержание порядка и дисциплины среди учеников, то они могут попытаться помочь ему. Поговорить с обидчиками, вызвать в школу их родителей и призвать их провести воспитательную работу со своими детьми. Или собрать вместе ребенка, подвергаемого насилию, и его обидчиков, и постараться разобраться в их взаимоотношениях. Но нужно учитывать и такой момент. В принципе, сейчас наши российские школы воспитательной функции как таковой больше не несут. Теперь это просто образовательные учреждения, которые создают условия для подготовки детей к экзаменам. Все зависит только от желания и воли конкретного учителя. От того, сможет ли он и захочет ли он регулировать взаимоотношения своих учеников. И, исходя из этого, нужно учитывать, что в большинстве случаев систематические издевательства в школе известны педагогам, но попускаются ими. Если в школе существует насилие, то эти гнилые взаимоотношения между детьми находятся в соответствии с гнилостью самого педагогического состава. Качество работы учителей совпадает с качеством отношений в коллективах детей, которых они обучают. Попытаться жаловаться можно, но в ситуации, которая действительно угрожает здоровью ребенка и длится уже немалое время, не стоит серьезно рассчитывать на то, что жалобы учителям возымеют действие. Все претензии и жалобы ребенка желательно оформлять письменно и направлять их директору школы, в кабинет по защите прав несовершеннолетних. Можно приехать туда вместе с ребенком. Но следует быть готовыми к тому, что если учителя до сих пор ничего не сделали, чтобы защитить вашего ребенка, то они не сделают этого и теперь. И не сделает ничего директор школы, который однозначно будет покрывать своих сотрудников. Я даю 1% из 100, что на фоне посредственных учителей найдется вменяемый директор, который пресечет развитие ситуации насилия. Поэтому с момента оформления конкретной жалобы лучше выходить с ней за стены школы. Опасную ситуацию или тенденцию нужно придать огласке, в том числе и с помощью интернета. Например, при помощи групп ВКонтакте, посвященных школам. Пусть даже на вашу жалобу вы получите только негативный отклик, но все равно это будет реакция. А в серьезной ситуации сам факт ее огласки работает на вас. Корреспондент. Что же делать, если жалобы учителям безрезультатны? Любые действия самого ребенка или его родителей бессмысленны без понимания необходимости сознательного формирования сильной философской системы ценностей у ребенка. Конечно, это лучше начинать делать до того, как что-то произошло. Когда процесс постоянного морального давления и издевательств уже пошел, это означает, что психика ребенка либо слаба, либо имеет серьезные изъяны, которые срочно нужно исправлять. Родители должны немедленно заняться этим, пока психика ребенка не будет ключевым образом повреждена его ролью изгоя в коллективе, пока его система ценностей не будет изуродована бессмысленной жестокостью его школьных врагов. Мы говорим именно о той ситуации, когда ребенок систематически подвергается насилию, которому не может противостоять. Конечно, если кто-то один раз ударил ребенка, если его один раз обидела какая-то компания, которая терроризирует всю школу, но с большинством других детей у него хорошие отношения и у него много друзей, это совсем другая история. Здесь речь идет только о временных трудностях. Но если ребенок становится хронической жертвой, постоянно возвращается домой расстроенным причиненными ему обидами и даже в синяках, большинство его одноклассников считают возможным задирать его или говорить ему какие-то гадости, то с ребенком нужно срочно работать. И в первую очередь его нужно изъять из той среды, в которой он находится. Это нужно сделать потому, что для формирования устойчивой философской системы ему уже нужна ситуация психологического тренинга. Эту работу нужно будет вести в психологической группе или дома с игрушками, с бабушками-дедушками, которые будут играть с ним в ролевые игры, в ходе которых ребенок сможет отработать все важные для преодоления насилия навыки. И когда эта работа будет успешно выполнена, ребенка можно будет вернуть в реальную агрессивную среду. Поэтому, если есть возможность его забрать на какое-то время из школы, это идеальное решение. Выбор же менять или не менять школу зависит от степени ее гниения, в кавычках, от того, есть ли в ней адекватные учителя и директор, готовые стать союзниками ребенку, готовые поддержать его и поставить на место обидчиков. Но в любом случае, основная работа с ребенком по его подготовке к сопротивлению насилию должна проводиться в семье. Если семья любит ребенка, находится на его стороне, то именно она должна готовить его к детскому саду, школе и вообще к социальной жизни в любом учреждении длительного пребывания. Так же, как родители не выпускают ребенка голышом на мороз, одевая его в теплую одежду, так же они не должны отправлять его в общество, не привив ему необходимые навыки психологической защиты, не научив его технике общения с другими людьми. Практически никому она не дается сразу от рождения, сама по себе. Ей обучаются в семье и далее в обществе. Теперь существуют также детские, тренинговые и игровые группы, и их услугами тоже можно воспользоваться. Точно так же, как зимняя одежда защищает нас при выходе на мороз, такой же защищающей от насилия одеждой является здоровая философская система. У каждого человека к 5 годам она, в идеале, уже должна быть в основном сформирована. С помощью этой системы ребенок оценивает поступки других детей, а также свои собственные поступки. С ее же помощью идет выбор того, как вести себя в той или иной ситуации. Происходит понимание, можно ли вообще какой-либо поступок совершать или нельзя. Можно или нельзя, хорошо или плохо. Эталонные представления о добре и зле – все это заложено в философской системе. Что такое любовь? Что такое добро? Что такое смерть? Что такое правда? Что такое ложь? И как отличить одно от другого? Из этого идет умение прогнозировать поступки других людей, умение не подставляться под провокации других людей, умение избежать унижения, ведь на роль изгоя избирают не каждого. С одним это прокатит, а с другим нет. Выбирают всегда того, с кем прокатывает. Один раз, и второй, и третий. И где обидчики всегда уверены, что так будет продолжаться всегда. Наличие качественной философской системы дает возможность увидеть признаки, по которым ребенок отличит правду от лжи. Позволит понять, что этот вот мальчик, который ко мне подошел и елейным голосом куда-то меня зовет, на самом деле зовет в западню, в ловушку. Но сегодня сформировать такую систему, которая защитила бы ребенка, стало значительно труднее, чем прежде. Корреспондент, почему? Что изменилось? Дети стали другими. Другими стали прежде всего взрослые, и другими стали ценности всего нашего общества. Когда-то вся страна была православной, и у всех были единые представления о добре и зле, о любви и ненависти. И, соответственно, оценка поступков и деяний людей была более или менее одинаковой. И легко было прогнозировать реакцию на свое поведение в обществе. Было понятно, за что общество будет тебя осуждать, а за что уважать. Философская система была единой для всех, как была единой вера. И в ней была огромная сила нашей страны. Годы атеизма, переходящего временами в сатанизм, не прошли даром ни для одной семьи. Безверие и безбожие размыли представление о том, что на самом деле есть любовь, что есть счастье, что есть правда. Как отличить подлинные проявления этих ценностей от их подмен? Сейчас каждый, в принципе, сам все это для себя определяет. И в силу этого сейчас очень трудно жить всем людям нашей страны, потому что у каждого теперь своя философская система, в каждой семье свои ценности, кто в лес, кто по дрова, в каждой избушке свои погремушки. Сейчас одни считают, что нельзя украсть даже шариковую ручку, а другие наоборот, что нужно воровать эшелонами, и только тот, кто способен на это, является успешным человеком. Соответственно, самые разные убеждения находят свое применение и в воспитании детей. Сегодня ребенок, приходя в школу, сталкивается в классе с 30 детьми, каждый из которых наделен отличным от его собственного пониманием, что такое хорошо и что такое плохо. И редко когда противоположные системы ценностей сосуществуют мирно. Поэтому нужно обязательно научить ребенка не только четко понимать свои ценности и свою позицию, но и отстаивать ее, уметь прогнозировать поступки других людей, отсекать провокации в их интонациях и попытках сближения с тобой, отслеживать все значимые поведенческие моменты в коллективе и так далее. Обязательно нужно учить, как различить манипуляцию, как распознать ложь. Любая манипуляция – это ложь, это лживое обещание. Манипуляция – что это? Это способ получения результата от человека, когда человек не хочет этого. Корреспондент. Манипуляции бывают очень сложными. Может ли ребенок научиться распознавать их, пока не станет их жертвой хотя бы один или несколько раз? Да, ребенок может научиться. И, собственно говоря, родители должны учить его до того, как он станет жертвой. Для того, чтобы научить, есть достаточно учебного материала в зависимости от возраста. Легко можно воспользоваться диалогами сказочных героев. Например, «Лиса Алиса» и «Кот Базилио». Классика жанра обмана. А какая мимика у актеров? Ставьте на паузу и поясняйте ребенку. Вот сейчас происходит то-то и то-то. Буратино обманывают. И поясняйте, как изменилось лицо лисы в момент обмана. Используя фильмы, хорошо можно показывать именно мимику и жесты, а, используя книги, сказки, делать акцент на словах и словесном описании внешности обманщика. Еще помните, жизнь – самый лучший учитель. В том смысле, что, выйдя на прогулку, также можно увидеть много учебного материала. Кругом люди, и все они что-то делают. Комментируйте ребенку все их действия и поясняйте скрытый смысл. Используйте каждую минуту, проведенную с ребенком, для того, чтобы передать ему свой опыт и защитить его. Помните, научен, предупрежден, значит вооружен. Корреспондент, как рано нужно сознательно формировать в ребенке его философскую систему? Ситуации с насилием начинаются практически с песочницы, когда один более активный ребенок подходит и отбирает у всех совочки, формочки и ведерки, а другие дети либо плачут, либо начинают драться. Уже в этом возрасте, в 3-5 лет, нужно четко настраивать ребенка на умение договариваться с другими детьми. Нужно учить принимать осознанные решения в ситуации вилки. Когда кто-то что-то от тебя хочет, а ты никак не хочешь этого давать, уметь постоять за себя в этом противостоянии. Человек пытается у тебя чего-то взять, а ты не даешь и начинаешь драться. Или отдаешь, а потом чувствуешь себя униженным и слабым. Чтобы это не продолжалось бесконечно, чтобы ребенок не формировался как источник насилия или жертва, нужно помочь ему взойти на следующую ступень человеческих взаимоотношений. Нужно привить ему умение договариваться. Что можно предложить? Хорошо, давай немного ты поиграешь с моими формочками, а я пока поиграю с твоей машинкой. То есть нужно научить его искать и использовать конструктивные пути строительства взаимоотношений. По сути, нужно научить ребенка строить так называемые бизнес-отношения, то есть договоренности о том, как сделать так, чтобы и ему, и другим детям было выгодно дружить. И любое общение – это договоренности и соблюдение этих договоренностей. Корреспондент. Тогда напрашивается вопрос. А что делать ребенку, если другие не хотят устанавливать и соблюдать договоренности? Он должен уметь постоять за себя. Этому его тоже нужно учить. Но необходимо помочь ему всегда видеть разницу между защитой и нападением. Если ребенку и родителям доступен христианский взгляд на вещи, то мы понимаем, что любой человек грешен, поступает по своим страстям и сам же от них страдает. Если другой человек грешит, то обижаемый может не только дать ему сдачи, как первый этап физического взаимодействия, но и помолиться о его душе и не обижаться на своего обидчика. Второй этап духовного взаимодействия. Нужно приучать ребенка к тому, что обида – это непродуктивное чувство вообще, оно не приносит никакого плода. Поэтому всегда, когда оно зарождается в сердце, нужно предпринимать какие-то действия, чтобы оно ушло. В идеале нужно попытаться помириться с обидчиком. Но если это невозможно, если он не хочет этого, то за обидчика нужно помолиться, понимая, что этот человек, совершая плохие поступки, уродует свою собственную душу. Надо ребенка приучать к тому, что мы почти никогда не можем изменить другого человека в лучшую сторону. Соответственно, мы можем изменить только свое мироощущение, свои действия. А главное, родителям нужно за собой следить. Корреспондент. Как известно, дурной пример заразителен. Если ребенок видит перед собой образец агрессивного и безнаказанного поведения, он сам хочет стать таким, чтобы отомстить своему обидчику. И он сам привыкает обижаться, если обижаются другие. Да, но его можно удержать от этого с помощью обучения технологиям общения, привитие отчетливых образцов поведения в семье. Ребенка надо тренировать дома, учить его, что сказать или сделать в той или иной ситуации. Чтобы он не стоял, оторопев, и думал, как ему быть, а чтобы у него уже заранее, как говорят, слова висели на языке. Тяжело в учении, легко в бою. Опять же, хорошо адаптироваться в обществе и заранее просчитывать свои действия в различных ситуациях помогает литература. Сейчас огромное количество отличных книг можно скачать в интернете. Бесплатно. Даже если у семьи нет денег, чтобы их покупать. Есть книги Альфреда Шклярского про Томика. «Томик на тропе войны» и другие книги этой серии, которые, благодаря обилию описания сложных ситуаций, из которых герой находит наилучший выход, могут принести ребенку огромную помощь в построении своей защиты от насилия. Есть детские православные книги, описывающие очень много всяких разных ситуаций и то, как детям на них реагировать по-христиански. Есть тот же Жюль Верн с его 15-летним капитаном и необитаемым островом. Это классика детской и подростковой литературы. Все о ней знают, а там даны четкие принципы действий и поведения. И если детям дать знания о различных ситуациях, связанных с насилием и их реакциями на него, помочь им выстроить в своем сознании готовые причинно-следственные цепочки, готовые фразы и ответы, это очень поможет им себя защитить. Тогда ситуации с насилием будут рассматриваться так же, как типовые задачи по математике. В этих условиях есть такой вот путь решения, и он единственно верный. Такой подход помогает сформировать ассертивное поведение. Это умение достигать своих целей, не оскорбляя и не манипулируя другими людьми, то есть сохраняя свое и их достоинство. Это способ достигать результатов без унижения и оскорбления других участников ситуации, других контактирующих с тобой людей. Навыкам такого поведения посвящена книга Мануэля Смита «Тренинг уверенности в себе». Это прекрасная книга, прямо-таки учебник по уверенному поведению, в которой даны описания ситуаций и диалоги их участников. Описываются ролевые игры. Рассказывается о том, что такое манипуляции, как они классифицируются и что можно им противопоставить. Причем для каждой ситуации рассматривается несколько путей ее развития, несколько диалогов. Пожалуйста, родители, ознакомьтесь с этой книгой. Создайте дома ребенку возможность проиграть описанные в ней ситуации, и вы научите его справляться со многими проблемами. Мануэль Смит. Тренинг уверенности в себе. Не надо ждать, что он сам все сообразит, до всего дойдет своим путем через собственный опыт. Не надо. Нельзя просто жить с ребенком. Нужно заниматься с ним. Нужно подсказывать. Нужно обучать. Ведь в этом и состоит процесс воспитания. Ребенок, по сути, чистый лист. И все врожденные данные, которые у него есть, все их нужно активизировать, чтобы они начали работать. И если ребенок оказывается в обществе, где присутствуют примеры неадекватного, насильственного поведения, то нужно эти примеры разобрать вместе с ним. Вот какой-то там Петя обижает вашего ребенка или кого-то еще. Обсудить с ребенком, а счастлив ли этот Петя, а от большого ли ума он так поступает. Корреспондент. Петя, может быть, из-за своей агрессивности производит впечатление успешного и храброго ребенка. Вот и надо разъяснить и показать вашему ребенку, что на самом деле это не так. В конце концов, это же аксиома. Грешник всегда оказывается наказанным. Любое зло возвращается к тому, кто его совершает. И с ребенком нужно поговорить об этом, разобраться вместе с ним, что заставляет Петю поступать так или иначе. Умеет ли Петя поступать по-другому? Любят ли Петю другие ребята? Или за его спиной обзывают его и презирают? Может быть, Петя настолько ущербный, что он по-другому и не умеет поступать? И ничего счастливого у него в жизни нет? В одних случаях нужно давать сдачи. Нужно отвечать на попытки нарушения личностных границ жестко и быстро. А в других случаях лучше потерпеть. И тогда меняется отношение к этому Пете. Он просто исключается из общения ребенка и из его интересов. Вообще исключается из внешнего мира и перестает быть раздражающим фактором. Мы выяснили, почему этот Петя так поступает. И поняли, почему так поступать нельзя и как нужно относиться к Пете. И он, как проблема и как заразительный пример, перестал существовать. Но подошел к нам такой Петя и сказал: «Ты дурак». Ну и что? Тут еще есть такой психологический опыт. Если я вам скажу, что вы негр, то вы не обидитесь, потому что вы точно знаете, что вы не негр. Поэтому, если мы точно уверены, что мы не дураки, то если Петя скажет «ты дурак», то надо ли обижаться на Петю? Ну, сказал он глупость, но я-то точно знаю, что это просто глупость. Главное, чтобы ребенок, и это тоже в рамках философской системы, знал самого себя, свои достоинства и недостатки. И если кто-то ему скажет что-то неприятное о нем, у него не будет причин к тому, чтобы переживать, усомниться в себе, комплексовать. У него будет свое собственное мнение, и это мнение должно быть более ценным, чем слова другого человека. С ребенком надо постоянно работать, отслеживать изменения в его настроении, интересоваться его делами в школе и помогать ему справляться с ними. Если просто убрать ребенка в другую школу, не пытаясь помочь ему научиться защищать себя, то и в новой школе он с уже деформированной психикой создаст все предпосылки к тому, чтобы опять стать жертвой, изгоем. Он уже сам будет провоцировать насилие по отношению к себе своими психологическими брешами и неумением общаться. Корреспондент. Вот здесь вопрос. А всегда ли насилие касается только слабаков? Бывает так, что группа богатых детей, например, преследует детей бедняков, унижает их по социальному признаку. Это значит, что эти бедные дети все равно слабы, раз позволяют себя преследовать. Жертва выбирается по признаку отсутствия духа, отсутствия внутренней силы. И неважно, богатый это ребенок или бедный, и какой он национальности. Бывает, что бедный преследует богатенького одноклассника, регулярно отнимает у него деньги, заставляет приносить из дома дорогие игрушки и так далее. Может быть, совершенно по-разному, но важно то, что выбирается всегда тот, кто с первого раза, когда была вот эта первая попытка его пробить, достойно на нее не отреагировал. И тогда демонстрируется истинность утверждения, что ни у кого не будет второго раза, чтобы произвести первое впечатление. Придя в школу, придя в новый коллектив, человек производит такое-то первое впечатление на людей. И чтобы не спровоцировать по отношению к себе агрессии, оно должно быть достойным и при этом подлинным. Должно отражать то, что ты собой представляешь. Для этого можно тренироваться дома перед зеркалом, даже работать с мимикой, работать с речью, говорить перед зеркалом и смотреть. Вот как в действительности выглядит то, что я хотел донести. Можно работать с камерой. Можно просить ребенка отыгрывать разные ситуации и записывать его на камеру, а потом показывать результаты ему, разбирать увиденное, продумывать, как он мог бы вести себя более внушительно, более уверенно в себе, как ему научиться доносить до других свои мысли точно. Ведь есть такие дети, которые и в 17 лет не могут донести смысл того, что хотели сказать. Из них идут отдельные слова и междометия, никакой стройной линии мышления. Успешные в общении люди – это те, у которых есть личностные границы и философская система, работающее активное мышление. И это, как правило, заслуга их родителей. Такие дети всегда успешны. Они никогда не станут изгоями, потому что они, изначально входя в коллектив, демонстрируют умение быть в теме, вовремя овладеть ситуацией, отвечать на вызовы, парировать попытки манипулировать собой и прогнозировать поступки других людей. И если вы раньше не обращали внимания на эти вещи, а теперь над вашим ребенком издеваются, то нужно срочно начинать с ним работать. Почти любое насилие со стороны детей, за исключением крайних случаев, всегда идет в то место, где ребенок, жертва насилия, в себе не уверен. Чтобы обрести уверенность, в 10-12 лет каждый уже сам может сесть с ручкой и написать «Я люблю себя за» и перечислить, за что он себя любит. И если там будет хотя бы 5 пунктов, это уже признак успешности человека. А если меньше, то это повод помочь ребенку найти в себе достоинство. Ему нужно взять себя и написать «Я хороший, потому что». «Я горжусь собой, потому что». Горжусь в хорошем смысле этого слова, то есть тем, что я умею делать по-настоящему лучше других. Я дальше всех прыгаю, я лучше всех вышиваю. Всегда есть что-то, что ребенок делает очень и очень хорошо, намного лучше других. Просто в момент стресса он забывает, что он в чем-то другом значительно лучше, чем те, кто хочет сейчас его оскорбить. И вот эти записи о себе должны быть перед глазами ребенка. Он сам должен все время держать их в памяти. Понятно, что система доказательств того, что ребенок лучше или хуже других, лежит в философской плоскости. И здесь снова нужно вспомнить о философской системе, о том, что она должна быть. С ней нужно работать. И когда ребенок пишет вот такое сочинение о самом себе, родитель должен быть рядом, чтобы помочь ему ответить на его вопросы. Очень хорошо, когда ребенок ведет дневник, если он записывает в него события нравственной стороны своей жизни. Как он поступил, как поступили с ним, что случилось в его отношениях с друзьями. Дневник приучает грамотно и объемно высказывать свои мысли в письменном виде. С каждым годом этот навык все более закрепляется, и сам ребенок, видя прогресс своих способностей от года к году, будет ему радоваться. Я тогда думал так-то и поступал так-то, а теперь совсем иначе. Корреспондент, вы сказали, что насилие по отношению к ребенку затрагивает бреши в его защите, бьет туда, где он не уверен в себе. Как отработать именно эти конкретные слабости? Какими бывают такие бреши? Например, ребенок чувствует себя ущербным из-за своей полноты. Неуверенность в себе – это распространенная особенность детской психики. Ребенку нужна помощь взрослых, чтобы ее преодолеть. Ребенок зависим от мнения других в большей степени, чем от своего собственного. Ребенок не может сам себе внушить, что он привлекателен, даже будучи полным. И если идет агрессивная реклама, которая внушает, что успешными могут быть люди только стройные и физически красивые, а все остальные – неудачники и отстой, то, конечно, ребенок будет думать, что он неполноценен, переживать из-за этого. И когда его будут травить тем, что он жирный, то он будет очень тяжело переживать это, уверенный, что заслужил это презрение к себе. Причин полноты может быть много. Какими бы они ни были, родителям нужно отрабатывать с детьми навыки самоуважения, умение объективно видеть не только свой недостаток, но и свои достоинства. Нужно, чтобы ребенок записывал и проговаривал, что, несмотря на то, что я полный, я умею лучше всех рисовать или что-то другое делать. Это обязательный пункт обретения уверенности в себе, появление у ребенка положительного мнения о самом себе, его уверенность в том, что есть вещи, в которых он превосходит других. И тогда ребенок будет знать, что, что бы ни говорили о нем другие дети, это только их глупость и не более того, поскольку в нем есть множество достоинств, и его жизнь не меняется в худшую сторону от каких-то слов. Корреспондент. Какой должна быть философская система, в которой нужно воспитывать ребенка, чтобы он мог успешно противостоять насилию и, я думаю, другим различным проблемам? Она должна быть подлинной, потому что и небольшая ложь, если она кладется в основу жизни человека, разрушает эту жизнь, лишает ее устойчивости. Философская система, о которой мы только что говорили, это часть психики, часть личности человека. Но душа-то у нее сотворена Богом. И чтобы эта система прижилась и принесла добрые плоды, она должна хотя бы минимально соответствовать божественному замыслу о нас, устройству нашей души. Все люди, имеющие извращенную систему ценностей, уверенные в том, что драться – это хорошо, убивать, а почему бы и нет, воровать, а почему бы и нет, если плохо лежит, и так далее – это деформированные, больные и, как следствие, страдающие люди. Они никогда не бывают счастливы, сколько бы ни убеждали себя и других в обратном. И примеров обратного не существует. Если мы хотим помочь нашим детям, воспитать в них верную систему ценностей, мы должны начинать с себя. Посмотреть на себя в зеркало. Задуматься о своих ценностях, как и для чего мы живем. Любовь Бычкова, психолог.